Глава 20. «Значит, руководство сильнейших светлых кланов, говоришь?» Улыбаясь, прокомментировал Глеб. «Креативно. Мне бы так». Я лишь пожал плечами, плотнее укутался в знакомый плед и допил оставшийся на дне бокала коньяк. С женой говорили около 40 минут. Как мог, успокоил ее, правду, естественно, не сказал. Наврал с три короба. А смысл ее пугать? Оказалось, я отсутствовал около 10 часов. Меньше, чем сказал Шантарский. Хотя фраза «меньше суток» не опровергала его слов. Потом получил нагоняй от жены и наставление быть осторожным. А вот Глебу выложил все подробно. Можно сказать, слово в слово. Он сперва был в бешенстве, затем сделал несколько звонков. В том числе начальнику охраны агентства общественного модульного комплекса, откуда увезли меня люди Шантарского. Потом брат заметно успокоился. Минут 20 назад мы поужинали и потихоньку добивали бутылочку Хеннесси. «Я ведь узнал, что ты исчез буквально за полчаса до твоего появления», — сказал Глеб. «Разбирался как раз с логами твоих злоключений». «Командировка?» «Ну да», — кивнул брат. «Вернулся за 3 часа до твоего выхода из игры. Потом экстренное вирт-совещание. Телефон отключил. Пока вылез из модуля, туалет, душ. Включай мобильник, а там куча пропущенных звонков от Светы. И сообщение, что тебя нет уже 10 часов. А что, Рорк? Ну, в смысле, Роман Тарасович? Его нет в игре уже 2 дня. Телефон не отвечает. Как бы чего с ним не сделали, сказал я. Да брось, отмахнулся брат. Кто? Шантарский? Не спорю, у этого козла деньги и связи есть. Но не настолько, чтобы влезть в дерьмо. Уверен? А со мной как же? «А с тобой он действительно маху дал. Даже не ожидал от него такого идиотизма. Это же надо. Руководство сильнейших кланов. Можно подумать, ты у нас легендарный герой, раз тобой такие люди заинтересовались. Поверь мне, там такие суммы ворочаются. Ты для них ничто. Не смотри на меня так, я не ошибся. Именно ничто. Да, твой ходок – это круто, не спорю. Неплохое будущее вырисовывалось для гада Шантарского. Знаешь, если посмотреть с другой стороны, логика в его действиях все-таки есть. Таскать тебя в ничейные земли у него силенок не хватило бы. А вот сдавать тебя в аренду сильным группам из топ-кланов – это уже другой разговор. Вырастил себе виртуоза и руби бабло, не рискуя. Контракт прочнее любой цепи. Кстати, виртуоз – это еще не потолок. Игра развивается, вводятся новые ресурсы, есть куда расти. Если не угробят раньше. «Успокойся», – усмехнулся Глеб. «Не угробят. Ты теперь парень опытный во всех отношениях. Кстати, с уровнем. В одном соглашусь с Шантарским. Действительно, изящно вышел из положения. Красавец!» Я махнул рукой. Хотя похвала была приятна. Мандраж постепенно отпускал. То ли коньяк, то ли тон брата, а может и все вместе. «И что теперь с Шантарским?» – спросил я. «Хороший вопрос», – ответил брат. Думаю, он не ожидал побега, хотя охранника оставил в коридоре. Тем более он не мог предполагать, что дочь вмешается. Ха, кто бы мог подумать? Ты знаешь что-нибудь о ней? Практически ничего. Слышал об автокатастрофе. Мать погибла, девочка выжила. Если можно так сказать. Как думаешь, ей попадет за меня? Спросил я. Это уж вряд ли. Говорят, он помешан на дочке. Он опасен? «Успокойся. Сам по себе Шантарский никто, но тягаться с ним нам будет тяжело. Пока лучше оставить все как есть. Кое-что я все-таки сделаю, но в открытую воевать у нас не выйдет. Не потянем. Эх, если бы не Сомов, так и сидел бы он в своем банке на вторых ролях». «Кажется, я припоминаю. Шантарский был замдиректора или что-то в этом роде, когда только начиналась моя кредитная история». «Так и есть. А потом уже в Зазеркалье. Дочка Сомова и сынуля Шантарского встретились и завертелась». «А этот Сомов, кто он?» – спросил я. «Глава промо-мегабанка и лидер клана «Золотая гильдия», – ответил Глеб. «Серьезный дядя. Очень». «Странно», – с сомнением в голосе сказал я. «У такого серьезного не было другого выбора для дочери?» «Видимо, нет», – пожал брат плечами. «Кто их там разберет, эту Санту-Барбару?» «Знаю только, что дочь Сомова страшная, как атомная война. Сына Шантарского ты видел в игре?» Я кивнул в ответ. «Вот», — сказал брат, — «он такой и в жизни. Высокий, широкоплечий красавец, как с глянцевого журнала». «Понятно». «А что касается тебя», — начал Глеб, — «думаю, Шантарский ничего пока предпринимать не будет. На время можешь не думать о нем, но будь начеку. Он рыба мелкая, но с зубами. Пираньи меньше, чем акула, но если нападет, мало не покажется. Если будет действовать, то по-тихому. Шум ему ни к чему». «Как и мне», – вставил я. «Кстати, мой трудовой договор истек сегодня, так что я свободен от обязательств лично перед ним». Брат кивнул и продолжил. «Тот кредит, что есть, будешь отдавать потихоньку. А вот с крупным облом. Шантарский подсуетился. Правда, ты теперь опытный рудокоп и работу найдешь без проблем, а там, глядишь, и с банком определишься. Важно получить долгосрочный трудовой договор. Мы тут с женой ездили в наш банк недавно. У нас ведь все имущество, считай, в ипотеке. Кроме загородного домика, который в залоге. Под него, кстати, и брали городскую квартиру». «Ты к чему это все говоришь?» – насторожился я. «К тому, что просчитывали варианты, как помочь моей племяннице». «Глеб!» «Заткнись!» – беззлобно оборвал меня брат и улыбнулся. «Моя Наташа с твоей Светкой уже снюхались. Короче, оказывается, мы с тобой уже ничего не решаем. Бабы это сделали за нас. Как бы там ни было, я с моими ипотеками не могу стать твоим поручителем. Так что будем думать». «Я посчитал, если продам кое-что, то на крайняк смогу наскрести кусков 25, не больше». «Глеб». «Что, Глеб? Мы семья и должны держаться друг за друга. Бог самому детей не дал, так что Кристо для нас как... Ну, сам понимаешь». Мы замолчали. «А что говорить?» «У меня еще есть», – сказал брат, показывая на пустую тару. «Будешь?» Я лишь кивнул. Глеб достал из шкафчика новую бутылку. Пузатые бокалы наполнились золотистой жидкостью. В нос ударил древесно-ванильный аромат. «Я, кстати, вчера на Луне был», – ляпнул брат после того, как мы сделали поглотку. Я чуть не поперхнулся. «Не понял». Глеб усмехнулся. «На Луне, говорю, был». «Это я уже слышал. Думал, показалось». «В нашей фирме грядут перемены», – начал объяснять брат. «Самое главное – это подготовка продажи государству контрольного пакета акций. Все, хана свободе. Не тянут мои боссы. Слишком круто все завертелось». «Это следовало ожидать», – сказал я. «Как говорится, гора пришла к Магомету», – кивнул брат. «А что насчет Луны?» – напомнил я. «Не только Луна, но и Марс, и Юпитер», – начал путанно объяснять Глеб. «Короче, готовится несколько как масштабных, так и мини-проектов. Зазеркалье – это только начало. Ведь и не всем нравится мир меча и магии. Многим стрельбу подавая, звездные войны всякие. Кто-то вообще не хочет воевать. Просто быть в игре, где можно создать персонаж и жить без всяких мечей, заклинаний, звездолетов и тому подобное дребедени. Сейчас тестируется несколько новых игр. Как я уже говорил, что-то вроде «Звездных войн». Затем мир после апокалипсиса. Еще одна будет сделана по мотивам двух мировых войн». «Да, а мини-проекты?» – спросил я. «А вот это интереснее. Это будет что-то вроде аттракциона. Например, имитация полета на планеты Солнечной системы. Все реально. Космодром, ракеты, скафандры». Глаза брата загорелись. «Могу себе только представить будущий ажиотаж, если будет так же правдоподобно, как в Зазеркалье», – сказал я. «Будет. Еще как будет», – уверенно сказал Глеб. «Только подумай. Мечты многих осуществятся. Полеты в космос, к другим планетам. Не надо покупать дорогущие аккаунты. Аттракцион на один день. Создадут специальную базу данных будущих клиентов, куда будет вноситься информация о медосмотрах и тому подобной рутине». «Да. Вот скажи мне, кто откажется в выходные с семьей слетать на Марс? Или попробовать аттракцион «Мир глазами животных», где ты паришь по небу в теле орла, либо дельфином рассекаешь по волнам? А еще ледниковый период, мир динозавров, древний Китай, древний Рим, средневековая Европа. А детские миры? Всякие пони, Дисней и Барби. Голова кругом. Сходил бы на концерт Битлов?» «Спрашиваешь, еще бы», – ответил я. «Вот такие пироги. А ты говоришь, всего лишь игра», – подвел итог Глеб. «Новая индустрия», – согласился я. «Что-то грядет необычное». Мы снова замолчали. «Слушай», — очнулся брат, — «я тут говорю, а от тебя так и не услышал. Что ты намерен делать? Не жалеешь о кредите?» «Такой ценой нет. Я наконец понял, что в этой игре есть перспектива развития». «А я ведь тебе говорил, это уже не игра», — улыбаясь, сказал Глеб. «Кавказский пленник ты наш». Я невесело усмехнулся. «Да уж, везет мне. Думал, вроде как зацепился, а нет. Придется теперь все заново начинать, а время уходит». «Ну, во-первых, не заново», – возразил брат. «А во-вторых, всем бы так начинать. Ты опытный рудокоп, братец, а это уже не заново. Так что ты надумал?» Я устало потер виски и начал излагать. «У меня было несколько вариантов. Сперва думал уйти на темную сторону, но потом понял, что таким образом в какой-то мере развязываю Шантарском руки. Вижу, киваешь. Значит, одобряешь. Тогда я задал себе вопрос. Где я смогу спокойно работать, не опасаясь всяких слейеров и прочих психов? И пришел к выводу, что надо искать влиятельного землевладельца, желательно из топ-клана. Например, Меллори из Стальной Сотни». «Хм...» – брат задумчиво потер подбородок. «А я хотел предложить тебе Эггона из Неприкасаемых. Мощная фигура в Зазеркалье. Да и клан один из сильнейших. Меллори, повелительница бури». «Хе-е... Знаешь, а ведь твоя идея получше будет. Она жена Аррида». «Главы ее клана», – кивнул я. «Хитро». «А то», – улыбнулся я. «Там, глядишь, под ее крылышком, простым работягой потихоньку подниму уровень. Она меня даже не заметит. У нее таких, как я, наверное, сотни, а то и тысячи. Кто-то смотрел на форуме, она крупный землевладелец». «А дальше?» – заинтересованно спросил брат. «Исходя из того, что для получения крупного кредита мне нужен как минимум постоянный трудовой договор, буду работать в этом направлении. На галер я всегда успею. Мне нужна независимость, свобода маневра». «Правильно», – кивнул брат. «Понимаешь», – уверенно начал я, – «когда организм Кристы не принял донорское сердце, мы остались ни с чем. Продали все. Благо у нас было что продавать. Надеялись этим решить проблему. В итоге остались нагишом, а проблем не убавилось. Их стало больше. Не дай тебе Бог почувствовать себя беспомощным, каким ощутил я себя в ту минуту. Мне ведь не только кредит нужен. Я должен сделать так, чтобы больше не чувствовать себя таким беспомощным, как в тот раз». Мы снова замолчали, думая каждый о своем. Глеб первый нарушил тишину. «Ты так и не сказал, есть ли у тебя варианты с другими банками?» Я покачал головой и ответил. «Абсолютный ноль. Много лет сотрудничал только с Промомегой. Кредитная история, все такое. Думаю, как устроюсь на работу, сразу же начну обивать пороги всех банков города». «Слушай», – брат задумчиво потер подбородок. «Вот тут такое дело. Ты ведь открывал счет Рефлексбанки?» «Где?» – удивился я. «Игровой банк Зазеркалье», – пояснил брат. «А-а-а», – понимающе протянул я. «Да, у меня там осталось около сотни золотых. Я ведь через него еще и Реал вводил. А что?» «Дело в том, что Рефлекс – это не только, так сказать, перегонный аппарат». Я торопливо протер очки и сказал. «Слушаю тебя очень внимательно». Глеб улыбнулся. «Ты чего?» – непонимающе спросил я. «Хм, ты так очки протер, сразу мне напомнил гайдаевского Шурика. Тебе бы только стекла потолще и оправу, как у него, вылитый Шурик». Я улыбнулся в ответ. «Мне Света то же самое всегда говорит. Так что там с банком?» «Если коротко, то там тоже возможен вариант с кредитом», – ответил брат. «Только ты губу не раскатывай. С твоим аккаунтом и в такие короткие сроки это нереально. Вот через годик можно будет пробовать. Сейчас это глухой номер». Я словно гончий подобрался к рывку. Поняв мое состояние, Глеб насмешливо сказал. «Эк, тебя пробрало, братишка. Сейчас все объясню. Тот банк, где ты хранишь игровую валюту, это всего лишь терминал с базовыми функциями, не более. Если хочешь большего, нужно обращаться в центральный офис, который находится в Меленвилле. Не знаю, в курсе ли ты, но доступ в столицу игрокам с низким уровнем закрыт. Это, кстати, тебе уже не грозит. Я как вспомнил об этом, так сразу и подумал о Рефлексбанке». «Погоди», – перебил я брата, – «не могу понять. Получается, игровой банк может направо и налево раздавать игровую валюту, которую потом можно менять на реальные деньги? Бред какой-то». Было бы бредом, если не одно «но». Рефлекс – не что иное, как детище 5 или 6, я уж не помню точно скольких, крупнейших мировых банков. Получая займ в игре, ты выбираешь один из них как кредитора. «Значит, деньги все-таки реальные», – понял я. «Конечно. По сути, ты подписываешь договор с реальным банком, но только в зазеркалье. Если вдруг ты по какой причине бросаешь игру, кредит остается висеть на тебе в реальной жизни». Как сказал Карцев, продавщицы пирожков были в белых халатах черного цвета. Задумчиво пробормотала себе под нос. «Логично будет предположить, что ради получения займа я должен буду завоевать определенную репутацию, ведь так?» «Именно», – утвердительно кивнул брат. «И не только. Есть ряд условий, без выполнения которых с тобой даже разговаривать не будут. Например, полное погружение в игру минимум на месяц». Я даже присвистнул. «Если хотя бы раз выйдешь из игры, все отношения с банком придется начинать заново. Дальше. Простыми общественными модулями, которые оплачивает работодатель, ты уже не обойдешься. Придется раскошеливаться на машинку покруче, а главное – медоборудование. Это не так дорого, как может показаться, но сам понимаешь. Плюс здоровье. Хотя снаряга опытного позволяет погрузиться и на большее количество времени». «Это ведь еще не все?» «И не надейся. Например, банк даже разговаривать с тобой не будет, если ты не зарегистрируешься в Меленвилле. Жить ты там можешь и без прописки, но в твоем случае это обязательное условие. Покупка недвижимости, сам понимаешь, тебе не по карману. Придется снимать либо номер в гостинице, либо квартиру. Прописка требует поручительства собственника жилья. Короче, весело тебе там будет, если решишься на все это». «И зачем все эти условия?» «Репутация Меленвилля. Чем выше твоя репутация, тем больше возможностей в городе, в том числе и городском банке. Придется выполнять разные задания, как простые, так и сложные. Можешь посмотреть на форумах, что народ говорит, но особо не надейся найти там ответы». «Почему?» «Гайдов как таковых не существует. Все миссии индивидуальны. Рандом. И еще кое-что. Вести себя там нужно очень хорошо. Это прежде всего город неписей». «Кого?» «Город управляется не игровыми персонажами, НПС, искусственными интеллектами, программами, роботами, если тебе так будет проще понять». «Ясно», – протянул я, сдерживая зевоту. «Только не думай, что тебя встретят там примитивные железяки». «Ладно», – Глеб хлопнул себя по коленям и устало поднялся с кресла. «Завтра продолжим, а сейчас спать. Ну и денек. Отдыхай. Постель в шкафу. Диван у меня удобный, сам много раз оставался на ночь, а мне еще надо сделать несколько звонков». «Глеб, спасибо, не знаю, что бы без тебя делал». Брат лишь махнул рукой и с грубоватой лаской сказал: «Спи давай, кавказский пленник».